Глава 47. Санкт-Петербург. 12 июля 2000 года. 05:12. Голубков сидел на кухне в квартире полковника Косенко. Косенко, давний его сослуживец и друг, несколько лет назад получивший, наконец, долгожданную квартиру в городе на Неве, со всем своим семейством отбыл на отдых. А отбывая, он, узнав о командировке Константина Дмитриевича, предоставил свой дом в полное его распоряжение. Оценить такой жест в полной мере способен лишь тот, кто сам помотался по гарнизонам. Во всяком случае, Голубков чуть не прослезился от умиления, когда Косенко заржал, прощаясь и передавая ему ключи. «Чего тебе по гостиницам мыкаться? Живи здесь. Никто не помешает ни делом заниматься, ни баб водить». Ну, бабы не бабы, а работать здесь было очень даже удобно. Тихо, уютно, можно сосредоточиться. Но только все равно никак не удавалось Голубкову сдвинуться с мертвой точки. Он почти механически перекладывал листы из досье Кукушкина и Огинской, лихорадочно пытался отыскать в них зацепку, которая укажет, кто из этих двоих мог сообщить талибам о яде. И самое главное, кто из них может раскрыть секрет противоядия? В глазах прыгали красные и желтые пятна, в висках стучали одновременно несколько отбойных молотков. Неудивительно, после 8-й-то чашки кофе за ночь и после 2-й пачки сигарет. Никогда еще так явственно он не ощущал течение времени. Каждая секунда приближала трагедию, как будто часовой механизм бомбы. Он не имеет права опоздать, вернее, они уже опоздали, но есть еще очень зыбкая надежда найти противоядие, поэтому думай, Голубков, думай. Мисс Софи, так она значилась в последних документах ЦРУ, эта неуловимая мисс Софи, судя по ее досье, на многое способна, она вполне может быть замешана в этой истории с ядом. Внезапно зазвонил мобильник. Алло, Голубков слушает. «Константин Дмитриевич, это мы. Пастух, как там у вас?» «Нормально. Мы привезли ее». «Огинскую?» «Да. Но это не она. То есть она ничего никому не сообщала». «Ты уверен?» «А вы с ней сами поговорите». «А противоядие?» «У нее в лаборатории был роман с одним несостоявшимся научным светилом». Она утверждает, что он самостоятельно проводил какие-то исследования с этим ядом. Так может, это он? Сердце подпрыгнуло и ухнуло вниз. Кажется, клубок начинал разматываться. «Приезжайте ко мне. Прямо сейчас. Пиши адрес». «Часа два нам хватит, чтобы добраться. Мы все уже, вернее, еще в сборе. Я звоню из аэропорта. Сережа, извини, не спросил. Вы все целы?» «Об этом после». В трубке раздались короткие гудки. Сердце опять упало куда-то в район желудка. Неужели опять кто-то из них, из его ребят, пропал? Такое случалось. Правда, бывало, что потом пропавший снова появлялся, чудесным образом избежав гибели. Злой Рок как бы все время играл с парнями Пастухова в кошки-мышки, то сжимая, то отпуская кольцо. А теперь? Он бегал в ожидании от одного окна к другому, вздрагивал от звуков лифта в подъезде, от различных шумов на улице. Через полтора часа он увидал три фигуры, заходящие в арку его дома. Три? Их ведь должно быть четверо, плюс Огинская, значит, нет двоих. Только открыв дверь, Голубков понял, кого ему не суждено увидеть.